Роклифф понимал, случилось нечто из ряда вон выходящее, и ему было неясно, как прореагирует начальство, если он даст волю своим чувствам. И, конечно, он знал, что Вулф и Вукчить были близкими друзьями. Сделав над собой видимые усилия, он все-таки проворчал: «Идите сюда», и подвел нас по тротуару к фасаду дома. «Конечно, к окончательному выводу мы еще не пришли», — сказал он, — «но считаем, что дело обстояло так. Вукчич вышел из дома один. Он прошел между двумя стоявшими автомобилями, чтобы поймать такси, идущие с западной стороны. Машина, припаркованная во втором ряду, примерно ярдах в 20 к западу, ненаемная, черный или темно-синий форд-седан, покатила вперед. Когда она поравнялась с Вукчичем, сидящий в ней человек начал стрелять. Пока не ясно, стрелял ли сам водитель или кто-то по соседству с ним. Мы пока не нашли ни единого свидетеля. Он упал вон там», — указал Роуклифф. «Как видите, мы еще не продвинулись ни на шаг. До сих пор нет никаких точных сведений ни о личности убийцы, ни о мотиве. Вукчич жил один на верхнем этаже, и когда уходил, с ним никого не было. Питался он, естественно, у себя в ресторане. Что-нибудь еще?» «Нет, спасибо. Только не сходите с тротуара. Мы хотим еще осмотреть мостовую при дневном свете». И он оставил нас. Вулф постоял минуту, глядя на мостовую, на то место, где недавно лежал Марко. Затем поднял голову и огляделся. Свет от прожектора упал ему на лицо, и он моргнул. Поскольку впервые на моей памяти он начал расследовать убийство, лично выехав на место преступления, не считая случаев, когда его вынуждали особые обстоятельства, например, если речь шла о спасении моей жизни, мне было любопытно, какие шаги он предпримет. Уж слишком редко мне представлялась такая возможность. Вулф начал с того, что повернулся ко мне и спросил, как пройти к ресторану. Я показал на запад. 4 квартала вверх по Лексингтон-авеню, потом свернуть за угол. Мы можем поймать такси. Нет, мы пойдем пешком. И он потопал вперед. Я последовал за ним, все больше и больше изумляясь. Смерть его старого и самого близкого друга, конечно, потрясла его, ведь Вулфу предстояло пройти целых 5 перекрестков, где чудовища на колесах поджидали его на каждом углу, готовые к прыжку. Но он шагал, не глядя по сторонам, словно всю жизнь только так и поступал. Глава 2. То, что происходило в Рустермане, нельзя было назвать ни естественным, ни нормальным. Швейцар 6 футов ростом, с квадратной челюстью, впустил нас и вдруг выпалил в широкую спину Вулфа. «Это правда, мистер Вулф?» Вулф пропустил его вопрос мимо ушей, но я обернулся и кивнул. Мы прошли мимо гардероба. В большом холле, который нужно было пересечь, чтобы попасть в зал, и который Марко называл комнатой отдыха, а я баром, потому что в нем был установлен бар, находились всего лишь несколько завсегдатаев. Время приближалось к 9:30, поэтому все клиенты были внутри, в зале, поглощая куропаток, запеченных в горшочке, или седло барашка по-бярнски. Особую обстановку, мягкую, приглушенную, так отличающую Рустермана от других подобных заведений, создал, конечно, Марко с помощью Феликса, Лео и Джо. До этого вечера я никогда не видел, чтобы кто-то из них, нарушая правила, хотя бы моргнул. Когда мы вошли, Лео, стоявший у входа в зал, заметил нас и шагнул навстречу. Затем вдруг повернулся, отступил и громко крикнул: «Джо!» Завсегдатаи бара принялись оживленно переговариваться. Лео снова повернулся, прижал ладонь ко рту, подошел к нам и уставился на Вулфа. Я заметил, что на лбу у него выступил пот. Еще одно серьезное нарушение. В ресторане, где подают голубей по 5 или более баксов за штуку, метрдотели и официанты не имеют права потеть. «Это правда?» — прошептал Лео, все еще прикрывая рот ладонью. Казалось, он съеживается на наших глазах, а он и так был не очень большим. Не коротышка, но совсем узкий, только в плечах пошире. Он отнял руку и произнес приглушенно: «Боже мой! Мистер Вулф, неужели это правда? Должно быть!» Кто-то схватил его за плечо сзади. Вышибала Джо был специально обучен хватать. Годы, проведенные с Марко, отшлифовали его манеры, и он же мало походил на профессионального борца, сохраняя, однако, весьма внушительные размеры и облик. «Держи себя в руках, черт побери!» — прорычал он. «Не желаете ли сгадать столик, мистер Вулф? Марко здесь нет».